А вот еще довольно показательный пример профилактической амортизации. Со мной консультировался командир строительной части, в которой служил сын моего друга. Командир волевого плана при чрезвычайных происшествиях кричал, грозил нарушителя отдать под суд. Тот умолял простить его, обещал, что больше не будет. После двух занятий психологическим айкидо, командир, предварительно проведя расследование, вызвал очередного нарушителя, усадил его, дал закурить, расспросил у него, как идут дела, а затем спокойным тихим голосом сказал: «Я тебя очень ценю. Ты хороший парень, но ты совершил противоправное действие, и я вынужден передать дело в прокуратуру. Хочется верить, что все обойдется. Мне будет жаль, если тебя осудят». Солдат ничего не сказал и понуро вышел из кабинета. Несколько дней правонарушений не было. Действия командира оказались неожиданными для солдата. Все обсуждали поведение командира и гадали, что от всего этого теперь можно ожидать. Техника амортизации лежит и в основе правила, сформулированного Карнеги. Идея должна принадлежать партнеру. Многие соблюдают его, когда речь идет о начальнике или о человеке, от которого они зависят. Но еще эффективнее оно действует при общении с подчиненными. Задачу формулируют в общем виде, а партнеру предлагают решить ее. Все предложения мотивированно отвергаются до тех пор, пока кто-то из ваших подчиненных не выскажет ваше мнение. Сначала один из моих учеников отрабатывал этот прием на сыне. Так выглядел диалог, когда однажды он решил сыграть с ним в шашки. Вот его рассказ. Я: «Коля, у нас есть свободное время. Чем бы заняться?» Сын: «А что, если погонять в футбол?» «Хорошая идея, — говорю я, — но ты знаешь, что у меня ноги побаливают». Сын: «А что, если поиграть в шахматы?» Я: «Да голова как-то после работы не свежая». Сын: «А как насчет домино?» Я: «Коля, ну мы же интеллигентные люди». Сын: «Ну я не знаю, что у нас еще есть». Я: «Ну подумай». Сын: «А давай сыграем в шашки». Я: «После некоторого размышления, блестящая идея, какой ты молодец». Но если бы это предложил я, сын мог бы отказаться. Этот прием применим и на производстве. Как это протекало, видно из рассказа заведующего отделением крупной больницы. В те времена, когда у нас он проходил обучение, шприцы стерилизовали в стерилизаторах. А не в жировых шкафах, а одноразовых и в помине не было. Однажды санэпидстанция предъявила ряд претензий к способу стерилизации. Ну, теперь послушайте его рассказ. Обдумав все, я решил перейти на способ С. Но я его не стал предлагать. Изложив суть проблемы, попросил у коллектива совета. Совещание проходило следующим образом. Мария Ивановна, давайте обрабатывать способом А. Я: «Это очень хороший способ. Но дело в том, что ингредиент альфа снят с производства, как устаревший. Жаль, хороший препарат. Рано у нас отказываются от апробированных препаратов. Но если будет что-то не так, нас ведь не поймут». Клавдия Петровна: «А что, если попробовать способ Б?» Я: «Способ Б лучше не придумаешь. Но все дело в том, что импортные поставки ингредиента бета прекращены». Галина Ивановна: «А может быть, подойдет способ С?» Я: «После некоторого раздумья, да, пожалуй, это именно то, что в настоящий момент подойдет больше всего. Благодарю всех за участие в обсуждении». Обратите внимание, заведующий отделением никого не ругал, а хвалил всех. Здесь был использован принцип идентификации, который обычно сплачивает коллектив. Этот феномен часто наблюдается в толпе при чтении сентиментальных романов. Когда я иду на стадион, идущего рядом, я идентифицирую с собой. Я считаю, что он тоже болельщик футбола. Я уже знаю, с чего начать разговор. Читатели книг часто идентифицируют себя с литературными героями и на какое-то время чувствуют себя хорошо. Так и здесь. Участники совещания, даже плохо относящиеся к Галине Ивановне, идентифицируя себя с Галиной Ивановной, точнее, с поощрением, которое получила Галина Ивановна, думали примерно следующее. Ну уж если эта дура смогла придумать, то я в следующий раз придумаю что-нибудь еще более ценное и не буду отмалчиваться. Такой метод стимулирует продуктивную деятельность и творческую активность подчиненных, а не прямые призывы работать на благо коллектива. И еще, если бы кто-нибудь предложил способ «Д», который лучше «С», и до которого наш герой не додумался, он бы его спокойно принял. Но после того, как он уже высказал бы свое мнение, отказаться от него ему было бы трудно. И не только из-за упрямства. Многие руководители, не зная о феномене идентификации, настраивают коллектив против себя. «Вы почему сегодня опоздали?» – грозно при всех спрашивает начальник своего подчиненного. На глупый вопрос «почему?» следует глупый ответ: «транспорт плохо ходил». Да и минут 5 теряется. А если учесть, что на планерке весь ваш коллектив присутствует, то умножьте 5 минут на количество сидящих на планерке и узнайте размер потерянного времени. Да, весь коллектив, когда вы отчитываете опаздывающего, думает примерно следующее: хорошо ему на персональной машине, а подумал бы, каково нам. И все сидят с угрюмым видом, настроенные против своего начальника. Я вас, господа руководители, не осуждаю за персональную машину. Я знаю, что она вам необходима. Я за вас. У вас самое вредное производство, дорогие мои руководители. Я просто показываю, какие мысли и чувства возникают у подчиненных при ваших психологически необоснованных действиях и высказываниях. Может быть, вам поможет следующее правило: хвалить следует при всех, а ругать один на один. К сожалению, психологические правила не всегда дают стопроцентный результат. А если есть возможность уступить подчиненному, то лучше это сделать, даже если ты абсолютно уверен в своей правоте. Но если это грозит печальными последствиями, то уступать не стоит. Но на своем настаивать следует только с использованием техники амортизации. Вот как выглядит это на практике. Когда прикрепленные ко мне врачи настаивали на своем диагнозе, я им уступал. Через 2-3 недели становилось все ясно. Я ничего не проигрывал. Если оказывался прав мой ученик, то это было показателем того, что я демократический руководитель и чутко прислушиваюсь к голосу масс. Если окажется, что прав я, то и в данном случае мой авторитет вырастает. Мы просто меняем диагноз. Но когда речь идет о лечении, тут уступать уже нельзя. Тогда я говорю примерно следующее. Я не утверждаю, что мое назначение лучше вашего. Но и вы же не можете гарантировать, что ваше лучше. Можно и ваше предложение принять, можно и мое. Но кто отвечает за весь лечебный процесс? Отвечаю я. Давайте договоримся так. Если то, что предложил я, окажется неэффективным, то мы сразу же меняем мое назначение на ваше. Благодаря такой тактике мне удавалось сохранить хорошие отношения с моими учениками до сих пор. Они уже давно опытные специалисты, но иногда и теперь спрашивают моего совета. Думаю, что если бы Горбачев принял предложение Ельцина и внедрил бы программу 500 дней, то при любом варианте он остался бы в выигрыше. Если бы она сработала, то он был бы молодцом, ставшим выше личных отношений. А если бы она не сработала, то, может быть, мы так бы и не узнали, кто такой Ельцин. Но, по-видимому, Горбачев не прибегал к консультации квалифицированных психологов. А может быть, он их и не послушал. Думается, что незнание психологических феноменов приводит нас к тому, что сегодня до 80% сотрудников с ненавистью относятся к своему непосредственному начальнику, что было выявлено при массовых психологических обследованиях при помощи цветового теста отношений. А теперь предлагаем вашему вниманию маленькую задачу. У вас освободилось место начальника цеха. Завотделом завлабораторией. И вы хотите, чтобы это место занял Н. Каковы ваши действия? Ответ смотрите ниже. К сожалению, до сих пор большинство руководителей принимают на работу на ответственные должности сотрудников, не прибегая к услугам психологов. При этом берутся во внимание слухи, рекомендации, первое впечатление, иногда деловые качества, и совсем не учитываются его личностные особенности. Так было с одним крупным руководителем, который принял на работу высококвалифицированного юриста, с помощью которого ему удалось в рамках закона заключать выгодные для предприятия договоры. Но юрист был довольно конфликтной личностью. Какое-то время шло все хорошо, но затем отношения испортились, и действия юриста стали тормозить работу учреждения. Между руководителем и юристом началась борьба, за которой с удовольствием следил весь коллектив. Руководитель был полностью выбит из колеи, никогда не сдерживался и переходил на крик. Напряжение не спадало и дома. В этот момент он обратился к нам за консультацией. А теперь послушайте, как он действовал по разработанному нами плану. Он пригласил еще одного юриста, а своему партнеру по конфликту сказал примерно следующее. «Дорогой Иван Иванович, объем работы у нас увеличился. Я взял еще одного юриста, который будет заниматься наиболее легкими и в основном текущими делами. Сложное я буду передавать вам. Вы же будете заниматься и юридическим обеспечением наших перспективных планов». Ну, своеобразный пас в сторону. Наш конфликтант фактически остался не у дел и вскоре стал объектом насмешек нового коллектива. Руководитель же его только нахваливал. Для нас самое главное – ваша мысль. Если вы только одну ценную идею в год выскажете, то и тогда мы не останемся в накладе. Мы уже можем позволить себе держать в коллективе творческого человека. И так далее, и тому подобное. Все предложения конфликтанта принимались, но исполнение их откладывалось на неопределенное время. Причем к обсуждению привлекались и другие члены коллектива. Через 2,5 месяца им было подано заявление об увольнении. Вот еще один пример, как преподаватель боролся с опозданиями, используя технику профилактической амортизации. Когда он знакомился с группой, то на первой же лекции сделал следующее заявление. «Я понимаю ваши трудности, знаю плохую работу транспорта, поэтому на моей лекции опаздывать можно. У меня убедительная просьба. При опоздании не ждите перерыва, входите в аудиторию спокойно, не крадучись, чтобы не привлекать к себе внимания, и садитесь на свободное место. Не извиняйтесь и не оправдывайтесь. Раз вы опоздали, значит, у вас была уважительная причина. Зачем же тратить время на лишние объяснения?» При этом следует отметить, что этот преподаватель лекции читал очень увлекательно и уже с первых секунд целиком захватывал слушателей. Опоздавший, чтобы быстрее войти в курс дела, спрашивал соседа, о чем идет речь. Тот гневным шепотом, так что это было слышно всем, советовал ему не опаздывать. Вы узнаете прием идентификации, который здесь сплачивает коллектив против нарушителей. Не надо никаких лозунгов, лучше вызовите у партнера по общению большой интерес к себе и своему делу. И последняя тема, которой хотелось бы коснуться – публичное выступление. Мне пришлось консультировать в предвыборных кампаниях кандидатов в депутаты. Все они были умными и толковыми людьми. У всех были хорошие программы, все они знали свое дело. Но они психологически неграмотно строили свои речи, достигая прямо противоположного эффекта. Не буду подробно излагать приемы ораторского искусства, я предполагаю посвятить этой теме отдельную книжку. Здесь же, в плане психологического айкидо, хочется просто перечислить основные положения. Не ругайте своего конкурента. Если вы проголосуете за Н, то не прогадаете. Он смог добиться для себя 5-комнатной квартиры, став депутатом и получив власть, он тоже сделает и для вас. Себя ругайте за достоинство. Я наметил 10 пунктов деятельности, но в 2 случаях мне, к сожалению, не удалось довести дело до логического конца. Не повторяйте ошибку одного из моих клиентов. Не перебивайте задающего вопрос. Дайте ему высказаться до конца. Неважно, что вы и даже остальные слушатели его уже поняли. Важно, чтобы он понял, что вы его поняли. Обычно на собраниях и совещаниях вопросы задают люди или очень умные, или очень глупые. Первые задают мало вопросов, и эти вопросы короткие. Вторые задают много вопросов, и эти вопросы длинные. Вот их-то и надо выслушивать с большим терпением. На вашей стороне будет и тот, кто задавал вопрос, и те, кто слушал. Тот, кто задавал вопрос, будет благодарен за то, что вы его выслушали до конца. Ведь его до конца уже мало кто слушал. Те, кто слушал ваш ответ, будут поражаться вашему терпению и тоже проголосуют за вас. Следует помнить, что большинство ваших слушателей – женщины, и успех и победа будет за теми, на чью сторону станут именно они. Они потом и своих мужей переделают в вашу пользу. Поэтому необходимо продемонстрировать хорошую осведомленность в женских проблемах. А вот решение задачи по поводу назначения на должность. Вы. У нас освободилось место начальника цеха. Какие будут предложения? А. Я думаю, что подошел бы М. Да, это очень энергичный работник, но у него нет достаточного опыта. А что если назначить Д? Он очень хорошо знает производство, но не умеет ладить с детьми. Я бы предложил О. Он очень хороший исполнитель, а нам нужен творческий работник. А потом кто-нибудь предлагает, а как насчет Н, которого вы хотели бы назначить? Вы после некоторого раздумья. Да, это интересная мысль. Да. Это подходящая кандидатура. Спасибо за обсуждение. Так и назначим Н. Ну, а если эта кандидатура вдруг окажется неподходящей, то вы всю ответственность перенесете на выбравший его коллектив. Если вывести присутствующих на свою кандидатуру не получается, то можно задать вопрос: а как вы смотрите на Н в качестве кандидата на должность?